Пугало правило лошадьми из рук вон плохо. На взлете мы едва не задели колесами зубчатую стену, затем рухнули вниз к вершинам деревьев, и только после этого худо-бедно стали набирать высоту, но все равно нас крепко болтало, словно на корабле во время шторма. Гертруда нервничала, то и дело поглядывая в окно на Кобнек, который с каждой минутой уменьшался в размерах. «Все в порядке. Мы вырвались», — сказал я ей. «Не думаю. Я сильно наследила из-за раны. Надо было остановить кровь, так что я не могла думать о расставлении наговоров. Наверное, они уже знают и ищут вора среди гостей. Наша удача продлится до тех пор, пока охранники не заметят пропажу кареты». «Тебе удалось украсть душу?» Она улыбнулась и вытащила из-под ворота платья кулон в виде ограненного со всех сторон хрустального шарика. Он светился ярко-голубым. «Ее не надо было красть. Она сама согласилась сбежать. Мне оставалось только прочитать заклинание, чтобы сделать ее незаметной». «Эта девушка? В голубом платье с раной на спине?» «Нет. Что за девушка?» «Видел ее на балу. Я вообще много кого успел увидеть. Ты знаешь Софию?» «Что она тебе сказала?» — резко, словно удар бича, произнесла Гертруда, разом отвлекшись от окна. «Ничего особенного», — невинно ответил я. «Мы просто потанцевали». «Просто потанцевали, синеглазый? Кого ты хочешь обмануть? Пророчица не общается ни с кем ради танцев. Она вообще не выходит из темнолесья, если ей нечего сказать. Так что будь добр, объяви вслух, что тебе предрекли, и перестань меня пугать». Я вздохнул и произнес врезавшиеся в память слова. «Опасайся висельника на перекрестке, он принесет тебе беду. Бойся снежных стен, они не дадут тебе шансов. Избегай света, ведущего из мрака, это твоя смерть». «Плохо», — нахмурилась колдунья. «Почему плохо?» — озадачился я. «Потому что ничего не понятно, Людвиг, и я не знаю, как тебе помочь». Она сказала, что с пророчествами ничего не ясно. Они могут и не случиться. «Только не пророчество Софии. Это происходит с завидным постоянством». «Тебе она тоже что-то говорила?» «Очень давно. В том числе и о тебе. Как видишь, сбылось». Я не стал уточнять, что сбылось. Наша встреча, наша разлука, или новая встреча, или еще что-то. В некоторых вопросах я становлюсь совершенно нелюбопытным. «А, проклятое пугало!» — вырвалась Гера, когда карета заложила резкий вираж, и формирующееся вокруг ее рук сияние погасло, потому что колдунью резко швырнуло в сторону. «Держи ровно, сукин сын! Нам главное преодолеть Кайзервальд. Потом можно будет сесть и постараться спрятаться. Когда светает?» «Не раньше, чем через 4 часа», — я посмотрел на близкие звезды. «Я пытаюсь скрыть карету от преследования, но при такой болтанке проще создать голема, чем сделать самое простое волшебство. Заткнулся бы твой проповедник». Проповедник вопил, словно его резали уже несколько минут. Я не прислушивался, считая, что это очередной приступ страха, но, как оказалось, ошибся.